довольно быстро я обрету присутствие духа. Размышляя об этом, не следует позволять своим векам и ноздрям принимать трагический вид. А надо обдумывать план преступления непринужденно, широко распахнув глаза и наморщив лоб, как бы от наивысшего изумления и восторга. Тогда ни угрызение совести, ни преждевременное страдание не смогут поселиться в уголках ваших глаз или выбить почву у вас из-под ног. Насмешливая улыбка, нежный мотив, насвистываемый сквозь зубы, чуть-чуть иронии в пальцах, вынимающих сигарету, сумеют восстановить связь с унынием в моем дьявольском одиночестве, если я только не полюблю какого-нибудь убийцу, которому присущи и этот жест, и эта улыбка, и этот нежный мотив. Похитив кольцо Б.Р., я задался вопросом, а вдруг он об этом узнает? Я продал кольцо кому-то из его знакомых. Я представляю, ибо Люсьен любит меня, его горе и мой стыд. Итак, я предусматриваю худший из вариантов — смерть. Его смерть. Я видел на бульваре Османа, как задержали грабителей. Удирая из магазина, один из них попытался выбраться через витрину. Засыпав свой арест грудой осколков, рассчитывал ли он таким образом придать ему значимость, в которой будет отказано предшествовавшему деянию, ограблению? Он торопился окружить себя кровавым, поражающим, наводящим трепет триумфом, даже в центре которого он оставался бы жалким. Преступник прославляет свой подвиг. Он хочет исчезнуть под этим великолепием, раствориться в грандиозном спектакле, поставленном судьбой. В то время, как он разлагает свое преступление на тугие мгновения, оно расчленяет его. Что мне людские обиды, когда моя кровь? Разве мог бы я не краснее восхищаться прекрасными преступниками, если бы не знал их сущности? Раз они к своему несчастью украсили столько стихотворений, я хочу им помочь. Художник, использующий преступление в своих целях, совершает кощунство. Кто-то рискует жизнью и честью для того, чтобы стать конвой в сочленении какого-то дилетанта. Будь то воображаемый герой, его образ был подсказан живым человеком. Я отказываюсь упиваться его страданиями, если не разделил их с ним. Прежде всего, я навлеку на себя подозрения и осуждения окружающих. Я отношусь с недоверием к святости Венсана де Поля. Он должен был согласиться совершить преступление вместо каторжника, кандалы которого он надел на себя. Тон этой книги рискует шокировать лучшие, а не худшие умы. Я не ищу скандала. Я составляю свои заметки для небольшой группы молодых людей. Мне бы хотелось, чтобы они рассматривали их как руководство по наиболее тернистой аскезе. Это болезненный опыт, и я еще не исчерпал его до конца. Не беда, что его исходной точкой была романтическая мечта, ибо я подхожу к нему с той же неукоснительной точностью, как и к математической задаче, ибо я извлекаю из него материалы, необходимые для создания произведения искусства, либо для достижения нравственного совершенства, может быть, для истребления этих материалов, для их искоренения. Родственного той святости, которая все еще прекраснее для меня слова человеческого языка.